С жаждой тоже проблем не возникало, тут и там текли подземные реки. На всякий случай мы ее кипятили, используя в качестве чайника шлем Тараса, который мне таки удалось стянуть с его бестолковой башки, но расслабляться никто не собирался. По пути нам то и дело встречались белеющие кости самых разных созданий, большинство из которых и близко не походили на знакомых мне живых существ. И пусть я провел в подземье немного времени, но чутье уверенно подсказывало мне, что умерли эти бедолаги точно не своей смертью. Кто-то прикончил их и практически обглодал до костей. Вот только кто способен сожрать тварь размером с тираннозавра, между чьих ребер мы прямо сейчас проходили, неизвестно. Ясно лишь одно, лучше с этим хищником не встречаться. Благо наше продвижение ничего не замедляло. В общем и целом, поход выходил пусть и сомнительным, но вполне сносным. По крайней мере, в моей прошлой жизни случались вылазки и похуже, а тут ничего, терпимо. Правда, сир-рыцарь раздражал все больше с каждым часом. Говорят, мол, сложно смотреть на губы, которые не можешь поцеловать, а перед моим взором постоянно маячила морда, которую нельзя разбить. Пусть и очень хотелось, вот только данная мной и Люцианом клятва не позволяла умышленно вредить Тарасу. Рыцарь это прекрасно понимал и помыкал нами, как ему вздумается, разве что зад себе подтирать не просил, а вот сопровождать благородного выродка в туалет стало нашей обязанностью. Приходилось контролировать периметр, чтобы никто не оттяпал Тарасу его кочерышку. Этим вечером невеликая честь охранять работодателя выпала мне. Раз уж все равно отошли от лагеря, я решил и сам справить малую нужду, чтобы потом снова не ходить. «Ты должен смотреть по сторонам», — упрекнул меня вышедший из-за камня Тарас, на ходу подтягивая штаны. От остатков доспехов он избавился и теперь путешествовал налегке. Оставил только шлем. «Одно другому не мешает», — буркнул я, направляясь к разлому в стене, где мы решили обустроить лагерь. «Стой!» — потребовал Тарас, замерев, как вкопанный. «Ты вот так вот возьмешь и просто вернешься? Ну что опять не так?» Я повернулся к нему, и наши взгляды встретились. Рыцарь указал пальцем на журчавший метрах в 20 ручей. Я вскинул бровь. «И, не знаю, как заведено у вас, серых и убогих», — Тарас гордо вздернул крючковатый шнобель, «а мы, благородные господа, привыкли после уборной омывать руки, а благородным господам не говорили, что можно на них не мочиться. Да как ты смеешь, даже в относительной темноте подземья было видно, как багрянцем вспыхнули щеки рыцаря». Легко и непринужденно отозвался я и пошел к лагерю. «Ты только что оскорбил не только меня, но и все рыцарское сословие». Торопливые шаги Тараса зазвучали за моей спиной. «Не я первый, не я последний. Извинись немедля, иначе мы будем биться». Тарас топнул ногой. «Если это угроза, то хреновая, я даже не обернулся. Где твое уважение?» Я все же остановился, демонстративно пошарил по карманам, а потом развел руками в стороны. «Дома забыл». Рыцарь засопел, как паровоз. Он схватился было за рукоять меча, выхватил оружие из ножен наполовину, после чего с силой загнал обратно. «Если бы не нужда, я бы пронзил тебя насквозь». «Нужда? Опять живот прихватило?» Я закатил глаза. «Говорил же тебе, не пей сырую воду». Тарас взвыл. На этот звук из разлома выглянул взволнованный Люциан и вопросительно уставился на меня. «И почему я с вами связался?» Продолжал негодовать Тарас, нервы которого не выдержали подземного путешествия. «Меня все чаще терзает тот же самый вопрос». Устало привалившись к стене, я посмотрел рыцарю в глаза. «Друзья», почуяв, что запахло неприятностями, Люциан быстро встал между нами, словно рефери на ринге. «Давайте жить дружно». «Заткнись, придурок», — взвизгнул Тарас. Не ожидавший такого обращения Барт на миг потерял дар речи. «Зато я его не потерял. Как по мне, ты худший придурок из вас двоих». «Ну спасибо», — пробормотал Люциан. «То есть ты не отрицаешь того, что твой дружок идиот?» Рыцарь подошел ближе и сложил руки на груди. «И при этом называешь идиотом и меня. Какая между нами разница?» «Разница в том, что этот идиот со мной. Я к нему привык», — мой палец грубо ткнул Тараса в грудь, заставив его попятиться. «А вот ты, как заноза в заднице. Если тебя что-то не устраивает, то ты можешь уйти в любой момент. Моей властью твоя клятва отменена», — выпалил рыцарь. «Я лишь пожал плечами. Вот и ладушки, злой». Люциан догнал меня, не дав сделать и пяти шагов. «Ты что, просто так уйдешь?» «Ну да, а как же я?» Барт вцепился в мою руку. «Он только твою клятву отменил. Рыцарю не пристало путешествовать без прислуги». «Злой», глаза Люциана стали щенячьими. «Пожалуйста, не бросай меня». «Да чтоб вас!» Стряхнув руку барда, я быстрым шагом подошел к Тарасу и встал напротив него почти вплотную. «Значит так, сир рыцарь, переубедить мне тебя не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям». «Что?» Тарас опешил. «Ты мудак, но у тебя есть то, что мне нужно, а именно мак и светлокрыл. Если ты прекратишь строить из себя кисейную барышню, то я помогу тебе прославиться, а если нет, сдохнешь в каком-нибудь темном углу. Если и так, вернув самообладание, Тарас подбоченился, то твой друг умрет вместе со мной. А можно не надо?» Сдавленно пискнул Люциан. «Я так не думаю», в моих глазах вспыхнуло пламя, заставив рыцаря отскочить, плюхнуться на задницу и ошарашенно уставиться на меня. «Ты совсем недавно освободил меня от клятвы. Значит, если мне захочется, а мне уже очень хочется, ты станешь головешкой». «Дмитрий, моя убедительная речь заставила забеспокоиться и Люциана. Не нужно. На твое счастье, проигнорировав спутника, я продолжил говорить с рыцарем, угрожающе нависая над ним и сверкая глазами, меня воспитали человеком порядочным. Поэтому даю тебе последний шанс, перестань быть скотиной, и мы сработаемся. Я помогу тебе сделать то, зачем ты сюда приперся, а ты отдашь нам обещанное. Потом разбежимся». «Идет». Несколько секунд Тарас переваривал услышанное и ритмично жевал свой длинный ус. Его тяжелый взгляд метался от меня к Люциану и обратно. Наконец, встав и с совершенно неуместным достоинством одернув одежду, он выдал: «Извинения приняты». «Да ты охренел, злой». Люциан буквально повис на мне всем телом. «Я позволю вам сопровождать меня, как ни в чем не бывало», продолжал Тарас, «и благосклонно соглашусь по возвращении сдержать свое слово и наградить вас». С этими словами рыцарь направился к ручью. Мне пришлось сдержаться, чтобы не придать ему ускорение мощным пинком. «Видишь, видишь, он согласен». На всякий случай Люциан продолжал держать меня за плечи. «Не надо его убивать». Никто и не собирался. Стряхнув руки барда, я хмуро покосился в его сторону и понизил голос. «Просто припугнуть хотел. Ну, в крайнем случае нос сломать, чтобы не задирал слишком высоко». «Вот как?» Люциан выглядел удивленным. «Выходит, у тебя актерский талант. Не думал попробовать себя на сцене?» Вместо ответа я просто хмыкнул и направился в пещеру, где занял один из углов, куда предварительно притащил местные травы. Пахла такая лежанка сыростью и плесенью, но это лучше, чем наутро ощутить на себе все прелести сна на голых камнях. «Знаем, плавали». Люциан вошел чуть позже и занял свой угол. Прежде чем умиротворенно засопеть, он тихо сказал: «Спасибо, что не бросил меня. Русские своих не бросают. Значит, мне повезло, что ты русский», сделал вывод Люциан и протяжно зевнул. Сир Тарас сказал, что покараулит первым. «Спокойной ночи». «Ага», глухо отозвался я, чувствуя, как тяжелеют веки. Сон пришел довольно быстро. Сказалась солдатская привычка кемарить везде, где удавалось урвать хоть немного отдыха, не теряя времени на ненужные мысли и переживания. Уставший и сонный боец, плохой боец, а опасность лучше встречать бодрым, отдохнувшим и во всеоружии. Разумеется, по мере возможности. Сомневаюсь, что Люциан руководствовался теми же принципами, но уснул он даже быстрее, чем я. Вернувшийся Тарас привалился спиной к стене у входа и положил на колени почерневший от гари меч, который так и не смог до конца отчистить. Доверия этому кретину у меня не имелось. Но даже такой непроходимый тупица способен посидеть несколько часов, не смыкая глаз. Не зря же он на рыцаря учился. Дожил же как-то до своих лет. Авось сдюжит. Не сдюжил. Когда меня разбудил доносящийся снаружи шорох, Тарас бессовестно дрых на том же месте, на котором сторожил наш лагерь. Даже позу не сменил. Зная себе, похрапывает и в ус не дует. Видать, до сих пор он не умер исключительно из-за того, что дуракам в этом мире действительно везет. Поборов в себе желание разбудить доблестного стража бодрящей оплеухой, я прислушался. Шорохи стихли. Возможно, они мне и вовсе приснились. Но что-то все же неуловимо изменилось. Вот только что именно, все то же завывание легкого ветра, шелест люминесцентных растений, журчание ручья, которое теперь звучало ближе. Перед сном его едва удавалось уловить, а тут, будто прямо у порога что-то проливается. Стараясь не шуметь, я встал и медленно двинулся к выходу. На полпути к журчанию ручья прибавилось влажное хлюпанье, а через пару шагов, хлюпнуло уже под моим сапогом. Вода затекала прямо в пещеру, причем прибывала она довольно быстро. Выглянув наружу, я увидел, как узкая полоска воды сильно расширилась и вышла из берегов. Течение тоже ускорилось. Буквально за несколько секунд безобидный ручеек превратился в бурную реку, которая продолжала разрастаться. «Подъем!» — крикнул я. Люциан тут же вскочил, как ошпаренный. Тарас же и ухом не повел. Пришлось пнуть его и рявкнуть. «Вставай, сир-рыцарь, ты обмочился, а я и не сплю». Тарас все же соизволил открыть глаза и подняться. Опираясь на меч, он недовольно посмотрел на меня. «И вопреки твоему заявлению, у меня нет привычки мочиться во сне. Тогда почему штаны мокрые, они не?» Рыцарь осекся, проведя ладонью по мокрой ткани. «Это не я», тут же запротестовал он. «Ну да, Люциан тебе в портки напрудил. Но зачем он это сделал?» Теперь непонимающий взгляд толком не проснувшегося Тараса обратился к Люциану, после чего он все же соизволил посмотреть себе под ноги и задаться уже более здравым вопросом. «Откуда тут столько воды? Ручей превращается в реку». Я кивком головы указал на подступающие волны. «Надо делать ноги и поискать возвышенность». Дважды повторять не пришлось. Оба моих спутника с готовностью кивнули и поспешили наружу. Не успели мы пробежать с десяток метров, как Тарас остановился и начал оглядываться. Выпрыгнувший из темной воды карась переросток с ониксовой чешуей вцепился ему в предплечье огромными кривыми зубищами. Рыцарь взвыл и выронил меч. Вторая пиранья местного розлива тут же вгрызлась в его бедро. Третья выпрыгнула из воды, метя мужчине в горло, но моими стараниями тут же обратилась пеплом. «Не стоим! Вперед! Что это за твари такие?» На ходу Тарас сорвал с руки хищную рыбеху и отшвырнул ее прочь, чуть не лишившись пальцев. «Ответов на некоторые вопросы лучше не знать», — отозвался Люциан, который перебирал ногами с такой скоростью, что вот-вот научился бы ходить по воде. «Туда!» — я ткнул пальцем на большой валун. Он располагался у левой стены тоннеля и являлся самым высоким укрытием в поле зрения. Если дальше и было что-то получше, то добраться до него мы бы уже не успели. На бегу, уворачиваясь от черных рыб, мы припустили к валуну. Вода кругом бурлила от обилия извивающихся хищных тварей. Они гнались за нами единой огромной волной, мечтая сделать наши обглоданные кости чудесным дополнением местного неприветливого пейзажа. К счастью, спасительный валун становился все ближе. Перескакивая с камня на камень, рискуя поскользнуться и свалиться в поднимающуюся воду, мы все же добрались до цели. Помогая друг другу вскарабкаться наверх, наш небольшой отряд вскоре растянулся на жестком гладком камне в полном составе. Мокрые, усталые, но все еще живые, мы тяжело дышали и смотрели на высокий потолок. Черные рыбы то и дело пытались добраться до нас, но лишь бестолку разбивали лбы о высокий и массивный булыжник. Даже если вода поднимется выше, они не смогут до нас добраться. Если... Конечно, это половодье вскоре не пойдет на спад, убегать от презренных рыб недостойно рыцаря, едва ворочая языком, выдал Тарас. Тогда чего убегал, я повернул голову и уставился на него. Все побежали, и я побежал, пожал плечами Тарас. Мое бегство вызвано не страхом, а незнанием. Ага, как скажешь, спорить мне совершенно не хотелось. Ты, главное, в следующий раз не спеши бежать, разберись в ситуации. Люциан хихикнул, но тут же спрятал улыбку. Кое-как поднявшись, он прошелся по нашему укрытию, представляющему из себя округлую площадку примерно 3 на 4 метра. Кроме нас троих тут больше ничего не было, и оставалось лишь надеяться, что долго торчать на месте не придется. Так как заниматься было особо нечем, Барт решили скоротать время за разговором. Тарас, Люциан сел спиной к стене и вытянул ноги. «А как ты хочешь прославиться?» «Явно не как съеденный рыбами», — скривился рыцарь. «Я прибыл в подземье, чтобы сразить дракона». Люциан побледнел, а я аж закашлялся. «Дракона, ты их вообще видел?» «На картинках», — пожал плечами Тарас. «Отыскать и сразить такую тварь — величайший подвиг из всех возможных. Он сделает мое имя бессмертным, а тебя — мертвым». Воспоминание о схватке с драконом заставило меня поежиться. «Эти твари слишком опасны, чтобы идти на них в одиночку. Нужна армия и отряд магов». «Ерунда», — Тарас встал на ноги. «Нужна лишь отвага. В таком случае, ты еще тупее, чем кажешься». Вынес я свой вердикт. «Земля тебе пухом». Крестьяне испугались. Фыркнул рыцарь. «Ожидаемо. Вы не рождены героями». «Никто не рожден героем, придурок», — хмуро произнес я, повторяя уже однажды сказанную истину. «Ими становится. Часто посмертно. И это достойная смерть». Переубедить Тараса не могло ничего. Ни на что особо не рассчитывая, я сказал: «Если защищаешь то, что тебе дорого, да, а если сам ищешь приключений на свою жопу, нет». Тарас привычно отмахнулся. «Вам меня не понять, мы на разных уровнях. В кои-то веки раз мы думали об одном и том же. Факт, согласно кивнул я и добавил, на разных уровнях умственного развития. Вместо того, чтобы рассуждать о том, что тебе не дано постичь, менторским тоном начал Тарас, лучше займись чем-нибудь полезным. Например, придумай, чем вы станете кормить меня. Напыщенному гаденышу все же удалось вывести меня из себя. Гнев захлестнул сознание, волосы и глаза вспыхнули пламенем. Еще миг и сир рыцарь остался бы на валуне в качестве черного пятна. Но, к счастью для него, я нашел иной способ выплеснуть злость и просто нырнул прямо в темную воду, которая тут же вскипела. Радостно бросившиеся ко мне хищные рыбы опомнились слишком поздно и не успели свалить куда подальше. Схватив ближайшую сваренную заживо тварь, я взвесил ее в руке и запустил точно в лоб Тарасу со словами «Кушать подано». 15. Среди льдов. Вода начала сходить не так скоро, как хотелось бы. Нам пришлось проторчать на проклятом валуне столько, что надоело и стоять, и сидеть, и лежать. А больше тут заняться было нечем. Оставалось есть, спать и слушать песни Люциана, которого мне, вопреки ожиданиям, уже не так сильно хотелось утопить в темной воде. Как говорится, все познаются в сравнении. Если бард лесных далей раздражал меня с завидной периодичностью, то до уровня сира Тараса ему было, как до луны пешком. Рыцарь только и делал, что ныл, жаловался и, для разнообразия, мечтал о ратных подвигах. О былых деяниях он тоже рассказывал. Резюмируя все эти охренительные истории, то выходило, что если бы местные боги решили создать камень, который не смогли бы поднять, тот раз попросил бы второй и стал ими жонглировать. А больше, чем дураков, я не люблю лишь балаболов. Серьезно, готов поспорить, что за всю свою жизнь Люциан не сочинил столько бреда, сколько умудрился сгенерировать сир Тарас за несколько часов. Умолкал он только когда набивал рот едой или дремал. И вот, когда мое настроение стало особенно поганым, я понял, что наверху наступило утро. Именно в это время суток окружающий мир раздражал меня больше обычного. Но сегодня имелась и хорошая новость. Вода, наконец, начала уходить. Причем довольно быстро, словно кто-то где-то нажал на слив. «Рота, подъем!» – скомандовал я. «Пора завтракать!» – Тарас потер заспанные глаза. «Пора валить отсюда!» – скорректировал я его план. «И чем быстрее, тем лучше!» «И куда мы пойдем?» Рыцарь встал, с хрустом размял спину и плечи, после чего поглядел по сторонам. «Больше нет никаких «мы», я решил сразу расставить все точки над «и». Участвовать в твоем безумном плане по сражению с драконом – форменное самоубийство, так что вали на все четыре стороны, а мы домой. Ты смеешь сомневаться в моих силах?» Рыцарь выпятил грудь и обжег меня взглядом. Ответом ему послужил мой хриплый смех. «Я не сомневаюсь в силах дракона. Он тебя сожрет и переварит вместе с железяками. Это мы еще посмотрим». Привычно заупрямился Тарас. «Мне бы на такое смотреть не хотелось», признался Люциан и зябко обнял себя за плечи. «Ну разве что издалека. Сильно издалека. Считайте, что у меня нет шансов». В голосе Тараса не читалось сомнений, лишь насмешка. «Ни одного», — честно сообщил ему я. «Если ты, конечно, не носишь в кармане гранатомет». «Что такое гранатомет?» — не понял рыцарь. «То, что решило бы твою проблему». Объяснять ему детали мне не хотелось. «Так что давай, освобождай Люциана от клятвы и мы распрощаемся». Рыцарь скрестил руки на груди и поочередно окинул нас хмурым взглядом. «Значит вы, как крысы, хотите первыми бежать с тонущего корабля, а что они должны делать?» Теперь усмехнулся уже я. «Чинить его или грести своими маленькими лапками, каждый способен внести свой вклад. И мой вклад в том, что я трачу время, чтобы вразумить идиота. Говорю тебе последний раз, дракон сожрет тебя с потрохами, а потом превратит в удобрение для местных сияющих грибов. А из этого красивой баллады не получится», с готовностью подхватил Люциан. «Маловерные». Тарас скрипнул зубами, но вдруг улыбнулся и похлопал Люциана по плечу. «Боишься умереть, селянин?» «Честно», Люциан натянуто улыбнулся. «Я и жить-то иногда побаиваюсь». «Ничего», нисколько не огорчился рыцарь, «скоро в этом мире станет одним храбрецом больше, или одним дураком меньше». Я сжал кулаки и шагнул к рыцарю. «Освобождая его от клятвы или до встречи с драконом не доживешь». «Злой», примирительно начал Люциан, как всегда выступавший против насилия, «давай не будем усугублять ситуацию, да куда уж больше-то». И все же, бард попробовал отодвинуть меня от рыцаря, но не смог. «Пока нам все равно по пути, назад идти слишком далеко, и там еще может стоять вода. Так что вперед и только вперед, навстречу славе», — бодро пророкотал Тарас. «Никогда не думал, что смерть зовут славой». Люциан горько усмехнулся, а рыцарь сделал вид, что ничего не услышал. Он первым спустился с валуна и широкими шагами зашлепал по грязи в неизвестность. Даже какую-то железяку нашел по пути, похоже на меч, но он в таком состоянии, что дракона им даже пощекотать не получится. «Ты же сможешь помочь с драконом?» — тихо спросил меня Барт, когда мы тоже спустились вниз. «Сдурел?» — я посмотрел на него, как на умалишенного. «Меня первый-то сожрал и только чудом подавился. Но ты же драконоборец. А еще я, Homo sapiens, человек разумный. А разумные люди не лезут на гору дерьма открытым ртом вперед. В таком случае...» Люциан положил руку мне на плечо и проникновенно посмотрел в глаза. «Уходи, мой добрый друг. Там, где не миновать двух смертей, третьей лучше избежать. Если сможешь вернуться в лесные дали, передай всем. Сам передашь?» Прервав Барда, я пошел следом за Тарасом. «Значит, ты все же поможешь?» — взбодрился Люциан, догоняя меня. «Для начала попробуем убедить идущего впереди придурка избавить тебя от этой тупой клятвы, а там поглядим. Я знал, что ты не оставишь меня в час нужды». Воодушевленный Бард буквально повис на моей шее. «Давай-ка ты со своими нуждами сам справляйся». Отлепив от себя Люциана, я поправил одежду. «Помогаю только потому, что ты знаешь этот континент. Да будет тебе. Всем известно, что ты прячешь доброе сердце под твоей могильной плитой. Я сейчас доброе сердце спрячу. Твое, но не мой грозный взгляд, ни пылкая речь не смогли переубедить Люциана. Он широко улыбнулся и расправил плечи. «Мы со всем справимся», — уверенно заявил Барт. «Говоря мы, ты подразумеваешь, что поможешь мне в случае битвы с драконом?» — на всякий случай уточнил я. «Мы почти со всем справимся», — исправился Люциан. «Кое с чем придется разбираться исключительно тебе». Эти слова меня нисколько не удивили. «Хотя, возможно, тебе поможет сир Тарас», — добавил Барт, глядя вслед марширующему впереди рыцарю. «В лучшем случае он сможет героически пожертвовать собой, пока мы будем удирать от дракона. Остается надеяться, что внутренности у него такие же дубовые, как и мозги, и твари придется жевать его достаточно долго. А что, если с ним поговорить?» — задумался Люциан. «Он все равно не понимает человеческую речь». Я зло плюнул в сторону Тараса, но тот оказался слишком далеко. Рыцарь вообще взял такой темп, словно мы участвовали в соревнованиях по спортивной ходьбе. Довольно приметный валун, послуживший нам недавно укрытием от хищных селедок, остался уже далеко позади. «Тогда попробуй иначе. Так, как с Гаврюшей». «Погоди», — я остановился. «Ты сейчас о ком?» «О драконе, конечно. А ты, сам-то как думаешь?» Мой красноречивый взгляд уперся в спину рыцаря. Люциан хихикнул, но тут же стал серьезным настолько, насколько у него это обычно получалось. «Ну так что думаешь?» Едва сформулировав вопрос, мой спутник быстро дополнил техническое задание. «Кроме того, что это дурная затея, и мы умрем. А ругаться можно?» «Нет, тогда ничего. Иного я от тебя и не ожидал», — вздохнул Люциан. «Но хоть попробуй поговорить с драконом». «Попробую», — пообещал я. «Надеюсь, он не такой тупой, как Тарас». «Надежда умирает последней», — кивнул Барт. «Ага, а предпоследним умирает надеющийся». На этой совсем не оптимистичной ноте наш разговор затих, но виной тому послужил вовсе не иссякший запас оптимизма Люциана или мое нежелание продолжать сотрясать воздух. Нет, замолчать нас заставила некая зловещая атмосфера, растекшаяся по подземью, словно вязкий деготь. Воздух сгустился, пахнуло серой, ощущение опасности стало почти осязаемым. Даже люминесцентные растения, казалось, приглушили свой свет, а сгустившийся по углам мрак начал медленно клубиться и подниматься все выше. Что-то внутри меня всколыхнулось, кровь забурлила в жилах, восприятие обострилось, словно от мощного прилива адреналина. С губ сорвалось небольшое облачко, но не пара, как это бывает в холода, а черного дыма. Это плохой знак, и не только мне так казалось. «А мы точно правильно идем?» Заданный Люцианом вопрос был чисто риторическим. «Никаких поворотов на единственном доступном из путей мы не встретили». «Ошибки нет», — голос Тараса, как всегда, излучал уверенность настолько непоколебимую, что она уже тесно граничила со слабоумием. «Наша цель уже близка». Рыцарь от нетерпения даже шаг ускорил. Люциан поглядел на меня и предложил: «Может, остановимся, обсудим тактику, стратегию и что-нибудь еще?» «Моя тактика проста. Бей врага, покуда он не испустит дух. Тарас воинственно потряс убогим мечом, грозя клубящемуся впереди мраку. А что до стратегии, ее придумали трусы. И все же, договорить Люциану не дал новый возглас рыцаря. «Слышишь меня, дракон, настал твой последний час, готовься к смерти». «Ой, дурак», только и выдохнул я. «Может, дракон его не услышь», не успел Люциан договорить, как земля под нашими ногами задрожала. Стены подземья пошли трещинами. С высоченного потолка одна за другой начали срываться огромные каменные сосульки вперемешку с массивными булыжниками. Один из них едва не превратил Люциана в лепешку, но я успел оттащить его в сторону в последний момент. «Спасибо». Голос барда почти полностью перекрыл рокот обвала. Мы не устояли на ногах и повалились на пол. Проход за нашими спинами перестал существовать. Следом за камнями сверху обрушилась масса воды. Она подхватила нас, словно сухие листья, закружила и потащила вперед с неистовой силой и скоростью. Впереди заорал Тарас, ему вторил Люциан. Но крик второго внезапно оборвался, когда его приложило головой о стену. Барт стремительно пошел ко дну. Только чудом мне удалось ухватить его за шкирку и подтянуть к себе обмякшее тело. Стоило это сделать, как об очередной выступ ударило уже меня. К счастью, не головой, боком. Все равно от боли потемнело в глазах. Но Люциана я не выпустил, удержал. Так нас вместе долго кружило и вертело, словно на безумном и смертельно опасном аттракционе, а потом вдруг выбросило на берег буквально в паре десятков метров от образовавшегося впереди водопада. Отфыркиваясь и отплевываясь, я отполз ближе к стене, подтянув за собой и слабо застонавшего Люциана. «Живой, значит, уже хорошо». Скрючившись в три погибели, Барт закашлялся, выплевывая воду. «А вот и вы», — к нам подошел Тарас и оглядел сверху вниз. Стоило отдать ему должное, даже на грани смерти он не выпустил меча из рук. Именно его ржавым кончиком он и указал на Люциана. «Как он? Просто замечательно, разве по нему незаметно?» — скривился я. «Нет, рыцарь ответ», — склонившись над Люцианом, я убедился, что он дышит, после чего осмотрел его черепушку, небольшое рассечение. Жить будет, но лучше ему немного отдохнуть. В отличие от Тараса, у барда все же был мозг, поэтому у меня имелись все основания предполагать, что у него сотрясение. Некогда разлеживаться, сир-рыцарь понизил голос и нетерпеливо затоптался на месте. Дракон совсем близко. С чего ты взял? С того, что видел его. Где? Там. Тарас поманил меня за собой и двинулся к водопаду. Я усадил медленно приходящего в себя Люциана у стены, а сам осторожно двинулся за рыцарем туда, где вода с ревом низвергалась вниз. По пути мне в глаза бросилось то, что потолок этой пещеры выглядел иначе. В отличие от остального подземья, тут не росла светящаяся трава или грибы, и не ползали светлячки-переростки. Мягкое голубоватое сияние исходило от россыпи ледяных кристаллов, которые образовались на потолке и стенах, и делали пещеру больше похожей на морозильную камеру. Вокруг действительно стало заметно холоднее. Меня забила мелкая дрожь, а изо рта вместо дыма пошел уже пар. Особенно это стало заметно, когда мы подошли к краю обрыва. Здесь вода начинала замерзать и на пол падали уже не капли, а россыпь ледяных брызг. Зрелище было завораживающим, но не настолько, чтобы отвлечь внимание от огромного, мать его, дракона, который мирно дремал в центре пещеры. Размеры чудовища поражали. Я даже почувствовал себя крохотным мышонком, который из норы увидел здоровенного белоснежного мейн-куна, ну или почти белоснежного. Чешуя дракона отливала то серебром, то водной лазурью, а массивные когти на лапах больше напоминали намороженные острые белые сосульки. Кроме того, длинная шея, хребет и хвост твари тоже усеивали острые наросты. Они оставляли на стенах глубокие следы каждый раз, когда дракон во сне дергал хвостом, вызывая очередные подземные толчки. «Наконец-то достойный соперник», — потрясенно произнес Тарас. «Наше сражение станет легендарным». Он шагнул было вперед, но я ухватил его за шиворот и оттащил от края. «Ваше сражение закончится, не успев начаться. Причем закончится оно твоей смертью, придурок. У тебя со зрением все хорошо, ты видел эту тварь?» «Признаюсь, размеры зверя действительно впечатляют». Несмотря на побледневшую кожу, лицо Тара сохранило невозмутимое выражение. «Но большой шкаф лишь падает громче. Ты действительно такой тупой или прикалываешься?» Сдался я. «Неужели не понимаешь, что это верная смерть?» Во взгляде Тараса что-то изменилось. Он внимательно посмотрел мне в глаза, после чего согласно кивнул. На то и расчет, чего. Теперь тупым себя почувствовал уже я. Тебе не понять, крестьянам неведома честь. Рыцарь немного помолчал, но все же продолжил. Свою я заморал, бежал от боя с орками. Потерял весь отряд, опорочил свое доброе имя и был изгнан из королевства. Погоди, погоди, пропустив исповедь Тараса мимо ушей, я ухватился за его последние слова. Изгнан, значит, ты нам наврал, и никакой придворный маг нам не поможет? Поведайте всем о моем последнем подвиге. Кажется, рыцарь меня уже не слушал. Всем его вниманием завладел спящий дракон. Слышь, ты, ухватив мужчину за грудки, я его как следует встряхнул. Отвечай на вопрос, ты нам наврал, ну типа того, а если знал, чем все кончится, нас нахрена втянул, чтобы не было скучно в пути. Ответ рыцаря окончательно вывел меня из себя. Ты до боя с драконом ты не доживешь, я скрипнул зубами. Тарас оттолкнул меня и бросился к стене, откуда, как по детской ледяной горке, скатился вниз. Чудовище, зычно крикнул он, поднимая меч. Пробудись ото сна и узри свою погибель. Я, сир Тарас Вер. Дракон даже глаз не открыл. Его хвост поднялся и резко опустился вниз, превратив рыцаря в пятно на снегу. Вот же конченый, потрясенно пробормотал я, глядя туда, где только что стоял Тарас. Что-то случилось. Потирая ушибленную голову и морщась от боли, Люциан встал на ноги. Пошатываясь, он неуверенной походкой направился ко мне. Где Тарас? Ну, есть две новости, начал я, повернувшись к нему. Первое, от клятвы ты свободен. Почему? Не понял Барт, но потом его взгляд сместился с моего лица мне за спину. Кожа Люциана побелела, словно снег, зрачки расширились настолько, что глаза почернели, рот раскрылся в немом крике. Он у меня за спиной, да, с кислой миной поинтересовался я. Люциан судорожно сглотнул и еле заметно кивнул. Кажется, он даже забыл, как дышать. Да чтоб тебя, я медленно повернулся и встретился взглядом с безупречно белыми глазами с вертикальным темно-синим зрачком. Выпрямившийся во весь рост дракон зырил на нас с Люцианом практически в упор и плотоядно скалился. Текущая под ногами вода в один миг превратилась в лед. «Не ешь нас, пожалуйста», — пролепетал Барт. «Он тебя вряд ли понимает», — сказал я, не оборачиваясь. «Да я и не ему. Я тебе текст подсказываю. Давай, переводи, а то я не умею». «В курсе. Ты переводить умеешь только продукты». Медленно вдохнув и выдохнув, я собрался с мыслями и попробовал проникнуть в сознание чудовища, как делал это с Гаврюшей. «Ну что?» – нетерпеливо спросил Люциан. «Факир был пьян, и фокус не удался», – прошипел я, когда понял, что мои мысли наткнулись на непроницаемую ледяную стену, надежно защищавшую разум дракона. «Общаться он не хочет. А чего хочет? Сам-то как думаешь? Поспать?» – с надеждой предположил Люциан. «Ага, после сытого обеда я начал осторожно пятиться. Хотя для такой махины мы скорее закуска. Может, тогда он не станет нас убивать. Скажи это Тарасу». Поравнявшись с Люцианом, я взял его за предплечье и потащил за собой. «Так где он? Сам-то как думаешь? Он нашел, что искал. Дракона? Смерть. Но и дракона тоже. А нам-то что теперь делать?» Пусть с трудом, но Люциан все же смог оторвать взгляд от нависшей над нами твари и посмотреть на меня. Бежать. Но не успел я сделать и двух шагов, как дракон взревел и обрушил лапу на каменный уступ. Земля ушла из-под ног, и мы с Люцианом покатились вниз, точно в разинутую пасть чудовища. 16. Раз на раз, злой аой, тонким фальцетом верещал Люциан, скатываясь по совсем невеселой горке точно в пасть чудовища. Я прекрасно его слышал, так как скользил рядом, но не орал. Барт вполне успешно надрывался за двоих, а лучше бы потратил силы на что-нибудь полезное. Помолился за нас, например, спас и эти. Продолжал голосить Люциан теперь, видимо, надеясь не только на меня, но и на вмешательство высших сил. А оно бы нам сейчас точно не помешало. Зубастая пасть становилась ближе с каждой секундой. Времени на раздумья катастрофически не хватало. Да и о чем думать, когда жить осталось 5 секунд. Вместо воспоминаний, как это обычно принято в фильмах и книгах, у меня перед глазами неслись покрытые инеем каменные стены и лед, по которому мы с Люцианом скользили навстречу пищеварительной системе крылатой ящерицы переростка. Дракон поджидал нас как раз в том месте, где скатился вниз Тарасы. Извернувшись, я кое-как оттолкнулся ногой от стены, после чего врезался в орущего Люциана. Уже вместе мы сменили траекторию движения. Огромные зубы дракона щелкнули в опасной близости от нас. Кажется, тварь издала какой-то негодующий звук, когда поняла, что перекус буквально сняли с языка. Мне бы хотелось сказать, что все получилось благодаря моим решительным действиям и точным расчету. Но все было совсем не так, мне тупо повезло. Ну и Люциан оказался достаточно тощим, чтобы не тормозить движение. Вместе мы проскользили перед самой пастью чудовища и выкатились на ледяную горку. Последний аттракцион в нелепой жизни обманов, втянувшего нас в неприятности Тараса. И, возможно, наш тоже. Скоростной и петляющий спуск вниз заставил меня почувствовать себя спортсменом. Тем, которые на санках скатываются по специальной трассе. Бобсли, кажется. Следом за этой мыслью пришла другая. А чем нахрен я думаю в, возможно, последние мгновения своей жизни? Эта мысль додумать не удалось. Горка кончилась и выплюнула нас с Люцианом в ближайший сугроб. Благо скорости хватило, чтобы проскользнуть точно под резко опускающимся вниз хвостом дракона. Говорят, кто в армии был, тот в цирке не смеется. Тут не скажу, в цирке не бывал, там зверюшек обижают. Но вот после такого аттракциона в парк развлечений можно смело не ходить, столько адреналина изо всех мест там не выделяется. Итак, хороших новостей на данный момент имелось же целых три. Мы выжили. Я ничего не сломал. Люциан заткнулся и теперь пытался выплюнуть набившийся в рот снег. Но все эти хорошие новости с лихвой перекрывала одна плохая. Большая, чешуйчатая и крайне злая. Она клацала зубами и перла к нам через сугробы, словно бульдозер. «Не высовывайся. Как только тварь отвлечется, беги!» — крикнул я беспомощно барахтающемуся в сугробе Люциану, а сам вскочил и рванулся всех ног в другую сторону. Дракон на миг замешкался, решая. К сожалению, мозгов у него хватало, чтобы понять, что если один человек бежит, то другой остался на месте. Шансов выжить у Люциана не имелось вовсе, если только не «На меня смотри, урод!» Брошенный мной огненный шар попал дракону точно в нос, оставив на нем черное пятно, и вроде раны не было, но то ли дракон разозлился из-за того, что его светлую шкуру подпортили, то ли он просто обиделся, сложно сказать, вот только припустил он за мной, будь здоров, разумеется, полноценной погони не вышло, здоровенная тварь просто скакала по пещере, пытаясь схватить меня зубами, а я носился как угорелый между ее лап в слепой надежде непонятно на что, наверное, на чудо, потому как ничто иное спасти меня не могло. Что там делал Люциан, меня абсолютно не интересовало. Шанс я ему предоставил, а теперь себе бы помочь. Хоть как-то, а тьмы порождение, бездушная хтонь, героя благого и когтем не тронь. Пронзительный голос барда взмыл к высоченному потолку. Тебя он сразит, хочешь ты или нет, в глазищах твоих скоро погаснет свет. Ты чего устроил? Выкрикнул я, пользуясь короткой передышкой. Ее вызвал внезапный экспромт сельского певца. Дракон замер, как вкопанный, и уставился на забравшегося на высокий сугроб Люциана. «Отвлекаю», — радостно сообщил мне бард. «Как тогда, с ведьмой?» С этими словами он сорвал с себя одежду, обнажив тело, рядом с которым даже снег казался загорелым. Дракон даже пасть раскрыл, но не для того, чтобы сожрать Люциана, а от удивления. Видимо, ничего подобного с ним прежде не случалось, но продлилось все это недолго. Всосав в себя практически весь воздух вокруг, тварь выдохнула в сторону барда поток стужи, состоящий из снега, колючего льда и ветра. Когда твой коне, увидев, что ему грозит, Люциан поперхнулся на полуслове и сжался от страха, пискнув напоследок. Ой, но, к счастью барда, я предвидел такой вариант развития событий. В конце концов, практически каждый, кто слышал песни Люциана, рано или поздно хотел его убить. Как выяснилось, даже дракон не стал исключением. За секунду до того, как древняя ящерица подвергла бы горе Творца шоковой заморозке, я оказался между ними и вскинул руки. Не в мою смену. Завывающий ледяной столб столкнулся со столпом жидкого ревущего пламени. Со стороны, наверное, смотрелось красиво, как в фильмах про волшебников. Но я видел лишь облако пара в том месте, где сталкивались две безудержные силы льда и пламени. Песня их напоминала дикую какофонию. Поначалу силы оказались равны, но чуть позже ветра зимы все же начали продвигаться вперед. Я слабел и чувствовал, что вот-вот стану кубиком льда, который вскоре захрустит на зубах дракона. Мне срочно требовался стимул, что-то, что способно разозлить меня и... «Пой!» — сквозь стиснутые зубы прорычал я. «Что?» — Люциан все же открыл один глаз и огляделся. «Пой, сука!» Под натиском силы дракона, мои ноги заскользили по снегу назад, вкапываясь в него все глубже, быстро. А что петь-то? засуетился Барда. «У меня нет поэм за упокой. Если бы у меня руки не были заняты, я бы тебя ими придушил». Не успели эти слова сорваться с моих губ, как пламя взревело с новой силой и потеснило зимнюю стужу. «О!» Люциан это заметил. «О!» К счастью для нас обоих, в этот раз он быстро сообразил, что к чему. «Ну, почти. Не думал, что моя музыка тебя вдохновляет. Заткнись и пой». Несмотря на холод вокруг, с меня сходил уже не седьмой, а 27-й пот. «Нет, ну ты определись. Эррррр». С таким же звуком столб бушующего пламени рывком продвинулся вперед, отталкивая от нас с Бардом холодную смерть. «Придумал». Люциан аж подпрыгнул на месте. «Сейчас, сейчас, мотив только подберу». «Ну да, подумай, у нас же полно времени», — прохрипел я, отчаянно пытаясь совладать с рвущимся из тела огнем. «А пламени пыл, что растопит былое, и льда синева, что сердца холодит», — начал протяжно завыл Бард. «Есть битвы момент, остальное — пустое. Герой и дракон, кто кого победит». Так как пел Люциан точно мне в ухо, а ударить его я никак не мог, эффект это вызвало просто потрясающий. Мои внутренности обожгло жидкое пламя, пронесшееся по венам вместо крови. Пальцы почернели, а ногти, наоборот, побелели от жара, став похожими на угли. Огонь с новой силой сорвался с ладони и отбросил лед дракона еще дальше. «Пылают сердца, даже снег кругом тает», — продолжал петь Люциан. «Но вьюга позиции сдавать не спешит, чего же герою сейчас не хватает? Пускай же судьба исход боя решит». Не в силах больше сдерживать полыхающий внутри гнев, я заорал, высвобождая все, что только было. Человеческий крик вдруг обратился ревом настоящего дракона. Рвущийся из моих раскрытых ладоней пламя сформировало огромную голову древнего создания, которая с разверзнутой пастью бросилась навстречу материальному сородичу. Ледяной дракон отпрянул, но было слишком поздно, огненные клыки впились в его длинную шею. Чешуя с хрустом треснула, а потом разлетелась с оглушительным звоном битого стекла. Голова ледяного создания отделилась от тела и рухнула на землю. Спустя пару мгновений усеянный ледяными кристаллами хвост дракона в последний раз ударил по стене, после чего вся туша с грохотом завалилась на бок. Полностью лишившись сил, я опустился на колени и только сейчас заметил, что снег вокруг меня растаял. Люциану уже хватило ума отбежать назад, чтобы не обуглиться. Теперь же он бежал ко мне, радостно размахивая руками. «Это было великолепно!» — кричал он. «Просто божественно! Я назову эту балладу «Песнь льда и пламени». Остановившись рядом, Люциан похлопал меня по дымящемуся плечу. «Ну и ты тоже молодец, одолел таки проклятую гадину. А теперь признай, я же помог тебе». «Помог, да, то, что ты устроил для дракона стриптиз». Я глубоко вдохнул и медленно выдохнул, было предельно тупо, но смело. «Спасибо». Люциан на миг опешил. «Что, мне не послышалось, ты только что сказал спасибо? Если не хочешь, чтобы это стало последним, что ты услышал, не выделывайся». «Хорошо, хорошо». Люциан примирительно поднял руки. «Скажу лишь, что и ты был хорош. Этот поединок с драконом вышел просто легендарным. Я продолжу песнь льда и пламени и превращу ее в истинный шедевр. С таким-то названием, продолжение придется ждать годами. Мне на ум пришел один писатель из прошлой жизни, который никак не мог дописать свою серию книг. Сам-то я их не читал, только сериал смотрел». «Ты о чем?» – не понял Барт. «Мои шедевры рождаются один за другим, и этот не станет исключением. Клянусь музой, эта баллада станет общественным достоянием. Надеюсь, никогда ее не услышу. Мне стоило огромных трудов просто подняться на ноги. Даже в глазах на пару секунд потемнело. По крайней мере, в твоем исполнении. Вижу, ты начал надеяться на лучшие», — подметил Люциан и улыбнулся еще шире. «С чего ты взял? С того, что мы еще не выбрались из этого жуткого места, а ты уже допускаешь, что у нас все получится, и я сложу балладу». Ага, убедившись, что ноги перестали дрожать и подгибаться, я направился к поверженному дракону. Безголовы тварь не казалась такой уж страшной. Мне же не давала покоя одна мысль. В первом бою с драконом во мне пробудилась сила его огня. Сейчас же, даже после победы над ледяным выродком, ни о какой способности вызывать лед и речи не шло. Почему? Поскользнувшись, я уперся руками в морду дракона, чтобы не упасть. В тот же миг в мои ладони словно вонзили тысячи острых ледяных игл. Кровь будто перестала течь и замерзла, словно вода зимой. Из открытого от боли рта вырвалось облачко пара, которое тут же обратилось снежинками и рассыпалось на сапоги. «Ты в порядке?» Люциан подбежал ближе и замер в паре шагов от меня. «Вроде», я выровнялся и посмотрел на ладони, Никаких следов от уколов на коже не наблюдалось. Побледневшие совсем недавно пальцы быстро возвращали себе свой привычный цвет. Устал немного. Ну, оно и не мудрено, расслабился Барт. Как-никак целого дракона одолел. Мало кто может таким похвастаться. И нам лучше лишний раз об этом не болтать, решил я. Пусть наша победа останется тайной. Наша, Люциан аж прослезился. Ты что же, признаешь мои заслуги? Мы уже это проходили, холодно напомнил я. Не выделывайся и не зазнавайся. Допустим, в балладе получится не указывать наших имен. Но дома-то своим можно рассказать, взмолился Люциан. Можно, сжалился я, прекрасно зная, что не умеющий держать язык за зубами Барт все равно растреплет на каждом углу о том, как мы победили целого дракона. Единственный способ заставить Люциана молчать, это придушить его здесь и сейчас. Но я не душегуб, почти не душегуб. Мой взгляд вновь вернулся к мертвому дракону. Точнее, судя по всему, драконихе или драконице, никогда не был силен в феминитивах. Но сути дела это не меняет. Зверюга мертва. Мне тут пришлось защищаться, так что за душегубство это не считается. Итак, пока я размышлял, Люциан взбежал по хвосту поверженного врага и принял горделивую позу на его спине. «Куда направимся дальше?» «Туда, где можно поесть и отдохнуть», — устало произнес я. «Знаешь такое место? В подземье-то? Едва ли», — Барт осмотрелся. «Тут даже указателей никаких нет, и порталов тоже. Придется идти, куда глаза глядят, хотя бы в один из тех тоннелей. Там есть проходы, из-за туши дракона я не видел того, что видел мой спутник». «Ну да», — крикнул он сверху. С десяток. Правда, все в одном месте и ведут вроде как в одну сторону. Можем выбрать любой. Голос Люциана вдруг сел. Ты чего? Задрав голову, я посмотрел наверх и едва успел отскочить, когда пятящийся спиной вперед Барт свалился прямо в сугроб передо мной. Там, пролепетал Люциан, не вставая. Пришлось силой поставить его на ноги. Там, повторил он. Там, что там-то? Смородина растет, припомнил я старую песню. Выросла. Пробормотал Люциан, но не смородина. А что тогда, драконы, глуповато улыбнулся Барт, много, чего, я ушам своим не поверил. Мне даже показалось, что спутник все же повредился головой и бредит. Окажись тут еще драконы, гул стоял бы дикий. А так только разморозившаяся вода снова образовала гудящий водопад и все. Драконы, повторил Люциан, пятясь назад, но небольшие, размером с мой дом где-то, может чуть меньше. Ты же с ними справишься, они вот они. Вслед за Бардом я задрал голову, чтобы увидеть дюжину вполне себе крепких тварей, которые зырили на нас плотоядными глазищами. На мертвую родительницу они особо внимания не обращали, лишь пару раз попробовали на зуб. А если уж они родную мать сожрать готовы, то о паре человек и речи не шло. Ну давай, подстегнул меня Люциан, жги. Легче сказать, чем сделать, я щелкнул пальцами. Но получилось высечь лишь небольшую искру. Силы кончились. «Совсем?» — сипло поинтересовался Барт. «Совсем. Сейчас спою», — заявил Люциан, прочищая горло. Я покачал головой. «Не поможет. Разве что твой вой отпугнет этих тварей». Эти твари, кстати, начали медленно спускаться вниз, впиваясь ледяными когтями в тело породившей их драконихи. На нас они смотрели не мигая и жадно. Разве что слюну не пускали. «Может, поговоришь с ними?» Бестолку, за несколько мгновений до предложения Люциана я уже пробовал проникнуть в разумы молодых драконов. Их закрывала точно такая же стена, как у взрослой особи. То ли ледяные драконы исключительно тупые, то ли просто не любят общаться. Наладить контакт, как с Гаврюшей, у меня не получилось. Думаю, дело в том, что ты его забрал совсем мелким, а эти уже подросли, предположил Барт. А знаешь, что еще думаю? Что? Теперь я пятился уже одновременно со спутником. Что нам конец? Сдавленно произнес он и зажмурился. У меня внутри все похолодело. Вполне вероятно, я отчаянно шарил глазами по пещере, пытаясь хоть что-то придумать, как в тот раз, когда мы скатились с горки, мой взгляд вернулся к ледяному спуску. Сейчас, после гибели дракона, вода разморозилась и стекала в темный угол пещеры, образуя практически небольшую реку. «Думаешь, утопиться будет не так больно?» Люциан проследил мой взгляд, после чего вновь покосился на драконов. Они уже спустились и медленно обходили нас, вытянувшись в дугу. «У меня другой план», дернув спутника за рукав, я побежал к воде. «За мной, быстрее!» Проклиная жестокую судьбу, Люциан бросился следом и довольно быстро догнал меня. Драконы не отставали. «Что дальше?» задыхаясь, спросил Барты, не останавливаясь, оглянулся через плечо. «Летать твари не умеют, но бегают быстро, даже слишком. Повторяй за мной». Я первым прыгнул на воду, которая, повинуясь моей воле, вмиг обратилась толстым льдом. По нему мы с Люцианом и покатились, как на коньках. Правда, Барт почти сразу плюхнулся на задницу и поехал на ней, тогда как во мне вдруг проснулся дар матерого конькобежца. Драконы скользили не хуже. «Ты говорил, что сил не осталось», — заорал Люциан. «Это огненных», — пояснил я, стремясь унять дрожь в руках. «Пробудились ледяные. По этим драконам ими бить бесполезно, поэтому вот». «Ну тогда хорошо, ао». Наша ледяная горка резко вильнула влево, потом вправо, потом снова влево и начала уходить вниз. Ветер засвистел в ушах, сердце в груди замерло, а дыхание перехватило. Мы неслись, словно на американских горках. Спуск стал еще резче, а лед начал таять. В лица нам полетели теплые капли воды. «Что происходит?» Тут же пуще прежнего забеспокоился Люциан. «Не знаю», — честно признался я, «но тут становится жарковато. Тоннель, по которому мы скользили, стремительно сужался, а в каменных стенах появлялись трещины, заполненные горячей оранжевой субстанцией. Это не из-за тебя?» — без особой надежды спросил Люциан, который видел то же, что и я. «Нет, ну тогда Барт снова перешил на ультразвук, когда уходящая вниз горка вдруг вильнула вверх и ушла из-под ног. Мы вылетели из тоннеля, как пробка из бутылки шампанского. Время вокруг будто замерло. С высоты свободного полета я увидел водопады магмы, которые стекались внизу в целое озеро, в которое мы и падали. Гадство! Мой голос прозвучал тихо и отрешенно. Когда и я, и Люциан уже успели мысленно попрощаться с жизнями, прямо под нами на миг открылась сияющая фиолетовая воронка. Она поглотила нас, протащила через тьму и выплюнула наружу, уже на твердую поверхность. Зашипев, словно рассерженная кошка, воронка схлопнулась и исчезла без следа. Прямо перед нашими глазами в лаву свалился весь драконий выводок. Что сказать, летать они уже не научатся. Вот ведь злобные уродцы, покачал головой Люциан и добавил, были. Чего они на нас взъелись? Все в мать, я пожал плечами. Но тут без осуждения. Видел, сколько у нее спиногрызов уродилось. Такая орава кого угодно с ума сведет. Даже дракона. Да и бати в семье нет на наше счастье. Да уж, Барт согласно кивнул и поинтересовался. Как мы вообще умудрились выжить? Понятия не имею, я лишь головой покачал. Вы не выжили, вас спасли, раздался за нашими спинами мелодичный голос. Если бы не мой портал, вы были бы уже мертвы. В таком случае спасибо вам за... Слова застряли у Люциана поперек горла, когда он следом за мной обернулся. На нас красными глазами смотрело два десятка темных эльфов в легкой черной броне. Большая часть их сжимала в руках оружие, причем концы копий, стрелы и мечей довольно красноречиво оказались обращены в нашу сторону. «Нечасто у нас бывают гости с поверхности», — мелодично произнесла высокая статная эльфийка, чей голос мы только что слышали. Ее белоснежные волосы растеклись по плечам и не спадали вниз почти до пола. В отличие от остальных, женщина носила не броню, а легкую переливающуюся фиолетовую мантию, под которой, судя по всему, практически ничего не было. Держалась незнакомка с достоинством аристократки и смотрела на нас с легким пренебрежением. «Не желаете ли пойти с нами?» С томной и не слишком-то искренней улыбкой поинтересовалась она. «А у нас есть выбор?» Задал я чисто риторический вопрос. «Нет», улыбка темной эльфийка стала еще шире. «Если вы, конечно, не желаете умереть здесь и сейчас». 17. Темная тема. Путешествие у нас с Люцианом вышло не из приятных. Темная эльфийка сотворила какие-то чары, которые не только лишали дара речи, но и делали все вокруг неясным и расплывчатым. Объяснять она ничего не стала, просто велела своей свите не спускать с нас глаз, после чего пошла вперед первой. Идти пришлось довольно долго, причем в полной тишине. Мы с Люцианом не могли говорить из-за магии, а темные эльфы не проронили ни слова и общались исключительно знаками. У меня появилось сразу два противоречивых ощущения дежавю. Первое – операция спецназа, в которой хорошо слаженный отряд вел себя схожим образом. Второе – возвращение домой в стельку пьяным. От клятой магии в глазах разве что не троилось, а мысли стали вязкими и переплелись между собой, будто проводные наушники в кармане. Окружающий пейзаж запомнить не удалось, по причине того, что виделся он мне одним сплошным темным размытым пятном. Но были и другие пятна, особые, черные и матовые. Их создавала эльфийка, и работали они словно небольшие порталы. Это вселило в меня робкую надежду выбраться из подземья, если, конечно, удастся договориться. Ну или решить все, как обычно, насилием. Правда, с толпой вооруженных темных эльфов справиться будет непросто. Но, думаю, не сложнее, чем с драконом. А точнее с двумя. Выводок мелочи на свой счет записать в полной мере не получится. Не подоспей эльфийская чародейка вовремя, мы с Люцианом не выжили бы. По-хорошему следует выразить этой смуглой мадам благодарность. Вот только как это сделать, когда рот будто скотчем заклеен. Между тем темная эльфийка вела нас по бесконечным пересечениям тоннелей, узких проходов, пещер разного размера и порталов. Когда ноги уже начали ныть, мы таки нырнули в очередную черную дыру, после чего оказались в просторном зале. По крайней мере, мне так показалось. Здесь не дул ветер, пахло благовониями, среди серых стен угадывались голубоватые огоньки освещения, да и пол под ногами был ровным. Наша провожатая произнесла несколько коротких фраз на непонятном языке, и воины в броне поспешно скрылись. Я понял это по удаляющимся белым шевелюрам, которые виделись мне одуванчиками. Вскоре темные силуэты хозяев подземья растворились в мешавшем зрению мареве. Темная эльфийка тоже куда-то ушла. Не успел я задуматься о том, что же делать дальше, как гул в голове стих, в глазах прояснилось, а язык и губы снова обрели чувствительность. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы первым делом не выругаться. Вместо этого я решил осмотреться. Как мне и показалось изначально, мы с Люцианом оказались в просторном зале, напоминавшим часть средневекового замка. Вот только серые стены походили на глянец и отличались поразительной гладкостью, совершенно не свойственной камню. Тут и там в жаровнях горел голубой огонь, он же плясал и на высоких помпезных люстрах. Остальное убранство зала тоже могло похвастаться некой экстравагантностью. Обтекаемая мебель из лакированного черного дерева, свисающие с высоченного потолка фиолетовые гобелены, украшения в виде белоснежной паутины. Или это не украшение? Прямо на моих глазах невесть откуда взялся красный паук размером с кулак, деловито перебирая всеми своими ножками, он проскакал по белым нитям и скрылся в углу, куда не доставал свет голубых факелов. «Мне тут как-то не нравится», — пробормотал Люциан. «В пещере у дракона было лучше», — не удержался от колкости я, продолжая осматриваться. У дальней стены стоял длинный стол, который практически ломился от самых разных яств. Почти все блюда оказались для меня незнакомыми, выглядели они не слишком-то съедобными, однако исходящий от них приятный аромат, как и моментально заурчавший живот, свидетельствовали об обратном. Бедолага Люциан так и вовсе украдкой стер рукавом выступившую на губах слюну. «Думаешь, это можно есть?» – тихо спросил он, пожирая плотоядным взглядом ониксовую тарелку с дымящимся мясом неизвестного происхождения. «Определенно», – я уверенно кивнул. Барт сделал было шаг вперед, но так и замер с поднятой ногой, услышав продолжение моей фразы, хотя, возможно, недолго.